«Эй, мы базарить будем или искать?» «Искать», — сказал я, хотя очень слабо верил в успешность нашего мероприятия. «Тогда рвем подшивку пополам и смотрим, как оно выглядело, твое объявление». «Небольшое, как пачка сигарет, внизу страницы. На внутренних полосах или на обложке?» «Внутри». «Тогда вот тебе первая половина месяца, а мне вторая. Садись за стол, а я пойду к маме». Мы просмотрели газеты. Затем поменялись и еще раз просмотрели. Результат оказался ошеломляющим. Объявления не было. Больше того, я вспомнил тот номер, где нашел и откуда вырезал рекламу, от 17 января, и даже ту страницу, где она располагалась. Там на полосе еще имелся кошачий гороскоп и конкурс для эрудитов. Однако данного объявления на странице не оказалось. Вместо него ровно на том же самом месте помещалась заметка под названием «Любимый сорт мороженого зависит от характера». Петренко в то же самое время. Слава богу, до генерала Струнина удалось дозвониться, а тот пребывал в столь благодушно-праздничном настроении, что даже не поинтересовался, как идет расследование дела о доме на Металлозаводской. Петренко, как на картинке, представил себе седовласого генерала на даче, в спортивном костюме, за завтраком, опрокинувший пару рюмочек в окружении многочисленных чад и домочадцев. Генерал, поверив Петренко на слово, что пароль «доступ» потребен тому в высшей степени, сообщил его. Полковник звонил по закрытой линии связи, посему оба могли быть уверены, что заветное слово не достигнет посторонних ушей. «Христос воскресе!» — сказал на прощание сытый вальяжный Струнин. «Воистину воскресе, товарищ генерал!» Теперь Петренко получил доступ к отчетам оперативных сотрудников о работе с негласной агентурой. Он набрал на своем лэптопе пароли, полученные от Струнина, и вошел в самую закрытую, самую заповедную часть сети, куда имели доступ лишь очень немногие и где в первично обработанном виде помещали сведения, полученные от агентуры ФСБ. Сперва подполковник среди огромной упорядоченной кипы директорий выделил те, что имели отношение к разработкам в среде творческой интеллигенции. Затем уже среди них выбрал отчеты, поступившие, начиная с января сего года, по настоящее время. Несмотря на столь тщательную выборку, получалось, что в итоге 39 файлов, в сумме около мегабайта информации. Подполковник открыл самый первый файл, вздохнул и принялся за чтение. Наташа — то же самое время. Она удивлялась самой себе. Как ей удавалось быть такой деятельной и деловитой? Раньше она подобных качеств за собой не замечала. А ведь Алеша ее слушается, несмотря на то, что он, во-первых, мужчина, во-вторых, лет на 5 ее старше. Но что в ее деловитости оказалось толку? Первое же ее начинание с газетным объявлением с позором провалилось. «Вспомни», — с отчаянной требовательностью спросила она Алешу, «может, объявление было не в «Молодежных вестях»?» Он помотал головой. «Нет, точно в них. Может, не в январе?» «В январе. Может, для верности еще и в февраль посмотрим?» «Да что там февраль, говорю же, я даже полосу помню, где это объявление было. Вот здесь». Вот на этом самом месте. «А теперь его нет», — саркастически проговорила она. «Нет. Может, для тебя особенную? Специальную газету печатают?» Он ответил неожиданно серьезно и даже печально. «Может, и печатают. Слушай, Данилов, может, тебе все это и вправду привиделось? И объявление, и издатель? И ты туда же? Хочешь, поедем ко мне домой? Я тебе это объявление покажу, я его вырезал». «Ты, Алешенька, не кипятись. А домой к тебе нам нельзя, там тебя наверняка уже ждут».